Теперь, что же дальше было с этими свитками? Расулулла, саллаллаху алейхи вассалям, мы еще не сегодня, на следующем занятии пройдем многие тоже интересного из Корана, но сегодня мы продолжим вот что. Так Расулулла, саллаллаху алейхи вассалям, умер, не собрав книгу, то есть не собрав Коран в одну книгу. Так и свитки у разных сподвижников, так и осталось. Расул Ас-Салям покинул этот мир. Проходит время, халифом стал Абу-Бакр Сиддик. И в одном сражении Аль-Ямана погибло 700 чтецов Корана. То есть 700 сподвижников, которые хорошо знали Коран, погибли. Которые хорошо знали. Тогда Умар ибн Хаттаб, тогда еще он не был халифой, приходит к Абу-Бакру и говорит: Абу-Бакр, срочно собери весь Коран в одну книгу. Абу-Бакр говорит: не было указания пророка. Как я могу это сделать? Нет указаний. Не сказал мне Расулуллах, чтобы я собрал книгу. Нет указаний. Это будет бидат, новшество в религии, и я это не сделаю. А Умар сказал: Абу-Бакр, это нужно умме. Умма мусульманская теряет знатоков. Мы потеряем Коран. Что будет после нас? Тогда Абу-Бакр уверовал в его наставление, и они вызвали к себе кого? Зайд ибн Сабит, самого лучшего знатока Корана из подвижников. Он приходит к ним, они вдвоем сидят, Абу-Бакр и Умар, и говорят Зайду: мы тебе поручаем быть редактором Корана, собрать в одну книгу. Тогда Зайд ибн Сабит сказал: если бы вы мне сказали перенести гору, этого было легче, чем собрать весь Коран. То есть вот эту историю мы все должны знать, чтобы потом не было вопросов. Вот, уважаемые вот братья и сестры, я хочу вот из всего материала, который на сегодняшний день существует, я постараюсь вам дать все о Коране, что вот я могу найти. Чтобы о своей книге Аллаха мы знали все, что на сегодняшний день мы обладаем. Возможно, кто-то будет знать больше, это хорошо. Но то, что вот есть, потому что вот многие даже, когда приезжают в хадж, спрашивают: а где свитки? Где свитки? В Мекке меня спрашивают. Я учился 5 лет, и меня спрашивают, когда приезжали: где свитки? Где они? Где-то в пещере находят свитки Библии, так называемые. Евангелие. А где свитки Корана, которых так много было? Зайд ибн Сабит взялся за работу. Он начал собирать все свитки. Он говорит, что последние аяты одной суры Тауба я искал по всей Медине и нашел только у одного сподвижника. Только у него один аят последний. Все. Если бы не было у него, то потеряли бы этот аят. Но, конечно, они сохранили их в сердцах. Они знают наизусть. И вот теперь Умар сказал ибн Хаттаб: каждый, который приходит со свитками, должен привести двух свидетелей. Он приходит со свиткой: вот у меня есть такая свитка, я написал или переписал. У тебя два свидетеля должно быть, что ты это написал во время пророка, и ты это свидетельствуешь. И если нет двух свидетелей, не принимали эти свитки. Такие же аяты брали у другого. У него есть два свидетеля, которые говорят: «Ашхаду алла илляха илла, ашхаду мухаммад расулла». Я свидетельствую, что этот человек писал его во время пророка и переписал у этого. Чтобы не было ни одной ошибки. Зейд ибн Сабит собирал эти свитки. Собрали в одну книгу, редактированную от начала до конца. В такой форме, которая вот у нас в порядке находится. Написали, это они точно собрали, это было из кожи страницы. И поэтому книга получилась толстая и большая. То есть книга из не тонкой бумаги, не папируса, а появилась книга. Во время Абу Бакра эта книга хранилась у него. Абу Бакр умер, после него стал Гумар ибн Хаттаб халифой, хранился у него. Умирая, Гумар передал по завещанию эту книгу своей дочери Хафса, жене пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. По завещанию Гумара эту книгу забрала дочь Гумара, Хафса, бинта Гумар, жена пророка. Как самая надежная дочь Гумара и жена пророка, находилась книга у нее. Вот теперь пришло время Гуфман бин Аффан, третий халифа. Вот теперь расскажу историю такую, что среди арабов существовало много диалектов. До 7 диалектов было у арабов. И Коран можно было читать на 7 диалектах, и это было правильно. Вот, допустим, Фатиха, он по той версии, которая по Хафсу, которая у нас находится, это мы читаем, допустим, бисмиллахир рахманир рахим, малики яумиддин. А по другой диалекту мы читаем малики яумиддин. Мы читаем, допустим, ваддуха валлейли ида сажа. Есть диалект ваддухи валлейли ида сажи ма вадда'ака раббука ва ма кали. Если кто-то придет так прочитает, выгоним. Бабайлар хазир исим табалар ана кем икен. Хазир ана бир булашак медаль. А это правильно. Это правильное чтение. Смысл идентичный, как ваддуха, как ваддухи. Так много таких. Диалекты были разные. И Коран читали в 7 диалектах, чтобы арабские племена понимали на своем диалекте слова Аллаха. И вот когда эти разные племена арабские начали встречаться в чужих землях завоеванных, начали объяснять Коран другим народам, началась проблема. Один говорит, ваддуха или ваддухи? Малик яумиддин или малик яумиддин? Тогда пришли к мусульмане, к Гусман бин Аффан, сказали, у нас большая проблема. Спор очень большой. Эти разные чтения скоро приведут к тому, что мы разделимся по этим чтениям на такие враждующие стороны, что больше не объединимся. Только из-за диалекта чтения Корана. Тогда Усман бин Аффан пошла к Хафсе, жене пророка, дочери Умара, и попросила у нее вот эту вот книгу. И приказал написать на одном диалекте. На диалекте Курайш, на котором разговаривал разговаривал сам пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. На этом диалекте была написана книга заново, и было написано, по мнению некоторых ученых, то ли 6, то ли 7 книг одинакового диалектического чтения. И вот Усман бин Аффан приказал все, что имеется, кроме этих книг, сжечь. Были сожжены все свитки. Только из одного, чтобы не было разногласия. Сожжены были все свитки. Вот чтобы не было вопросов, не возникало, где свитки. Были сожжены. Остались вот эти вот 6 или 7 экземпляров, которые написаны во время Усмана. И один экземпляр, который был написан еще во время Абу Бакра. Усман бин Аффан вот этот первоначальный Коран, который был написан во время Абу Бакра, обратно отнес Хафсе. Таким образом, у Хафсы осталось Коран первого издания. Усман написал еще 4, или 5, или 6, или 7. Есть разные версии. Все остальные были сожжены. Поэтому ничего не осталось. Не осталось ничего. Потому что эти сподвижники боялись гнева Аллаха, что тот, кто найдет хоть что-то, если он будет не соответствовать, из-за этого будет раздор. И если это попадет тем людям, которые не арабы, по причине этих свитков, они могли бы потом воевать и сказать: вот первые свитки, вот какие были, а сейчас вот какие они, не соответствуют, это не Божьи слова. Понимаете, в чем была суть? Вы сейчас подумайте, вот как бы некоторые люди мне говорят: а как вот Усман бин Аффан не думал о том, чтобы оставить историческое какие-то... А это слова Божьи. Чтоб потом востоковеды не поднимали вопрос, вот какое было Божье слово, а это ваши слова. Это Зейд написал. А вот как был ниспослан от Аллаха, все было сожжено. Теперь понятно? Усман бин Аффан отправил одну книгу в Ирак, Куфа, одну книгу в Мекку, одну книгу в Шем, ну, сегодняшняя Сирия, Дамаск, одну книгу, как говорят, он отправил в Йемен, одну книгу оставил у себя в Медине. Вот эта книга, которая осталась в Медине у самого Аффана, Усман бин Аффана, называется «Мусхафуль-Имам». Вот эти книги были разосланы. Вот эти места, то есть эти города, где жили ученые. И из этих книг Усмана на одном диалекте, которые были написаны, начали переписывать. Начали переписывать богословы эти книги, Кораны, уже в другие книги. Теперь, где эти книги Усмана? Из всех этих 6 или 7 книг Корана, которая уже была написана во время Усмана, то есть и во время Усмана редактором был Зейд ибн Сабит. Из этих 2 книг историю 4 уже неизвестно. Они то ли исчезли, то ли они хранятся где-то у кого-то, где-то. На сегодняшний день известны только из этих 6 или 7 книг Усмана только 2 книги, то есть остались. Один из них находится в Стамбуле, в музее Топкапа. Вот это и есть Мусхафуль-Имам, то есть тот, который был у Усмана бин Аффана. Другой другая книга сегодня находится в Ташкенте. Но в какое-то время эта книга находилась в Санкт-Петербурге, в Эрмитаже, в Зимнем дворце. До 1917 года находилась в Эрмитаже. Как попал в Эрмитаж, тоже есть много историй. Передавали, брали, взяли, дарили. А как попал из Санкт-Петербурга в Ташкент Ленин, чтобы сблизиться с мусульманской уммой, подарил им, узбекским мусульманам, эту книгу. В 1917 году. Это уже, конечно, воля Аллаха Субхана ва Тааля был. Но когда этот Коран находился в Санкт-Петербурге, успели сделать 50 факсимильных копий. 50. Один из них находится у нас в мечети Кул-Шариф. Не видели, да? Аппалик Маллаунна. Хотите это увидеть? А? Это один из 50 факсимильных копий, которые было сделано, когда Коран находился в Санкт-Петербурге, и нам его подарили в каком позапрошлом году. Но там есть чуть-чуть добавили, там не чисто, там есть добавлено, сделано красиво. Вот. Это и есть факсимильная копия. Теперь вот есть вопрос. Понятно, да, где находятся эти книги? Сейчас в Ташкенте, один в Стамбуле. Он находится вообще в футляре большом, находился. И то, что Ленин передавал не вручную, уж говорят, Ленин передал, это просто он издал указ передать Коран из Санкт-Петербурга в Ташкент. Его переносили другие люди, он сам... Наверное, не знаю, видел ли он его или нет. То есть, то, что Ленин говорит, что это просто указ передать Ташкент мусульманам из Узбекистана. Вот теперь вопрос. Историю расскажу, очень интересную. Если вы будете в музее Топкапа в Стамбуле, когда вы увидите этот мусхаф, это мусхаф уже оригинал, стоит открытой страницей, там есть капля крови Усмана бин Аффана. Что происходило? Вы знаете, что во время Усмана бин Аффана была большая смута. Очень большая смута появилась. Во время паломничества, когда все мусульмане уехали в Мекку, он остался в доме со своей женой, и дом его окружили. Он остался в осаде в течение недели. И всегда просил Аллаха, чтобы он помог ему. И он всегда сидел, читал вот этот Коран. Сзади лежала супруга, а он читал Коран. И в это время один из молодых людей забрался к нему домой с мечом. Ударил ему по шее, но в это время успела соскочить супруга и хотела его защитить руками. Четыре пальца жены были отрублены мгновенно. И ударили мечом по шее Усмана, и капля крови упала на то место, куда он дошел. А куда он дошел в это время? Какой был аят? «Фасаякфикахумулла, вахуа ссямигуль алим». Это Бакара, номер 100. «Фасаякфикахумулла, вахуа ссямигуль алим». «Скоро освободит тебя Аллах от них». Он слышит и видит чудо. Он дошел до места, где переводится «Скоро Аллах тебя освободит от них». И освободил. Вот это с этим аятом находится в Стамбуле, в Топкапе. Его в 14 или в 15 веке, когда был Османская империя, из Медины, турки эту книгу привезли в Стамбул. Какое-то время эта книга еще находилась в Берлине, в Германии. Потом опять его турки вернули из Германии, из Берлина в Стамбул. Тебя находят в Стамбуле. Вот так вот хранятся две книги Корана у нас сегодня из современ Усмана ибн Аффана. Теперь вот что я вам хочу сказать. Если вы посмотрите факсимильную копию книги Усмана, вряд ли кто из вас сможет его правильно прочитать. Очень сложно прочитать, потому что у арабов была письменность, но они редко пользовались письменностью арабы. Письменность широко была в Китае. Там писали, там печатали. У арабов в пустыне не пользовались ни книгами, не было у них распространена вот письменность. У них была набатейская письменность, которая за тысячи лет еще существовала в Северной Аравии. Там нету ни флексий, ни диалектических точек, ни огласовок, ничего там нет. Там четыре буквы пишутся одинаково. Т, С, Б, Яй. Одинаково. То есть Т тоже так же, Б тоже так же, Т тоже так же, С тоже так же, Яй тоже так же. Ни точек диалектических, ни огласовок, ни флексий, то есть фетха, хамза, дамма, сукун, ташдид, точки, ничего не было. Мог читать правильно только тот, кто знал наизусть. Понимаете? Если вы посмотрите, там нету, между аятами там не написано, идут сплошная сура, первый, второй, третий, четвертый аят нету, идет суры. Все знали, что здесь заканчивается, здесь начинается другой аят, здесь третий, здесь четвертый, знали наизусть. Только потом, когда уже Абдуль-Малик ибн Марван стал халифой, когда сотни тысяч мусульман принимали ислам, принимали других не арабов, они сказали: мы такой Коран читать не умеем. Абдуль-Малик ибн Марван сначала приказал поставить огласовки фетха, дамма и касра. Только потом. Второй этап начали ставить точки диалектические. Б внизу, Т две точки, три точки. У арабов такого не было. Они не знают, что такое хамза фетха. Они знают, что такое эти точки. Ничего у них не было. Там сплошные арабские буквы, и читали они наизусть, потому что они все это знали. Во многих местах нет алиф. Алиф не писали, известно, что алиф есть. Понимаете? Поэтому вот книгу Усмана читать очень сложно. Очень сложно. Вот так вот постепенно, с течением веков, эта книга, которую мы сегодня видим, вот этот Коран, приобрела вот такой вот законченный с огласовками, с флексиями, с диалектическими точками вид. И впервые Коран напечатали, впервые Коран напечатали в Гамбурге, в Германии, в 1646 году. Это первый печатный Коран в 1646 году в Германии, в Гамбурге. Затем, но это издали не мусульмане. Впервые мусульмане издали Коран в 1787 году в Санкт-Петербурге. Впервые мусульмане начали печатать Коран в 1787 году в Санкт-Петербурге. Затем татары долго не ждали. Начиная уже с 1803 года, а по некоторым источникам с 1828 года, начали издавать казанское издание Корана. С 1833 года начали печатать персы. С 1888 года начали издавать турки в Стамбуле. Вот примерно такая вот история этой книги. Чтобы никого из вас не было сомнений, ни незнаний по поводу истории нашей книги, книги Коран. Существовало тогда, во время пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, три вида каллиграфии. Куфи, то есть каллиграфия, куфи назывался. Куфи – это такая каллиграфия, все буквы вот прямые, прямоугольные. Было второй вид каллиграфии – хиджази. Буквы поменьше, чуть-чуть они с наклоном вправо. Это хиджази, а слово хиджаз. Было третье, что писать быстро. У них был вид каллиграфии, назывался насх. Насх. Сегодня эти виды существуют. И насх есть, и куфи есть, и хиджази есть. Вот книга Усмана бин Аффана, которая хранится сегодня, написана куфи. Прямые, прямоугольные буквы, но чуть-чуть они есть округленности, но это вот в письме куфи имеется. Сегодня уже существует десятки видов. Если вы посмотрите компьютер, если у вас есть арабский Word, там много видов арабской каллиграфии. Там и куфи, и хиджази, и насх, и все остальные. И длит. Вот. Но татары разработали свой татарский каллиграфический вид. Вот то, что вы видите наверху, это вот татарский вид каллиграфии, который не было до татар. А в петербургске есть петербургский свой. То есть они отличаются. Я бы вам принес бы эти, но они сейчас закрыты в музее. Есть петербургские издания, есть казанские издания. То есть все издания у нас здесь находятся. Поэтому, а то, что есть у нас нусха, это у нас на куфе. Об этом мы очень подробно расскажем на следующей неделе. Ассаляму алейкум.